Глава 66. Спустя четверть часа все начальники отделов, всего 8 человек, собрались в кабинете генерала Гофмана. «Наш сотрудник нашелся, и его, как оказалось, несанкционированно выбросили из группы. Эта операция чрезвычайно важна, поэтому я попросил бы вас быть наготове и сообщать мне все, что приходит к вам на приемные порталы». «Сэр», – отозвался один из начальников отделов, – «мы не вполне понимаем, что происходит, как нам действовать и как опознавать каналы». «Да они же литерные! Ладно, я пойду против всяких правил. Сегодня вы получите коды от всех каналов, и как только что-то будет появляться, немедленно переправляйте мне. Прямо сюда». И генерал постучал по крышке своего стола. После этой пятиминутки начальники отделов поднялись, щелкнули напоследок каблуками и разошлись. А генерал снова остался один. Он сказал им не все, что знал, а знал он значительно больше. Дело было в том, что группа, выполнявшая чрезвычайно важное задание, исчезла из статистического поля. Они перестали отчитываться о том, где находятся. Какое-то время еще мигал один информационный маяк, но уже не командира группы, а одного из бойцов, который был послан в качестве контрольного агента. После и он перестал отзываться, исчез, а теперь оказалось, что его попросту ликвидировали, в хорошем смысле этого слова. Они просто устранили начальственного докладчика. Генералу постоянно поступала информация о контролируемой его службой работе агентов врага. Им позволяли присасываться к определенным информационным каналам, и они сбрасывали, сбрасывали и сбрасывали информацию для своих. И вот теперь, когда возникла проблема контроля за группой, переправлявшей Пенса, вражеским агентам следовало получить дополнительную информацию о ее передвижении. А тем временем, по задумке Брейна, его сокращенная команда должна была сделать крутой вираж. «Вы знаете, ребята», – сказал он, – «оказалось, что тут проходит практически военная регата. Корабли флота в виде учения совершают проход по очень сложному, полному аномалии району. Там, где бывает отключается информационная аппаратура, случается, не работают лазерные дальномеры. Плохо функционируют квантовые радары. Конечно, отключается это не все сразу, но напряг командам еще тот, сами понимаете». «Ну да», – кивнул Лиам. «Сэр, вы нам предлагаете участвовать в этих флотских учениях, что ли?» – спросил Янгверт. «Вот именно». «А не слишком ли далекий крюк мы делаем?» Янгверт покосился на Пенса. «Может, стоит поскорее скинуть комрада, а то я уже заколебался его в сортир водить. Мусс не пьет, а в туалет просится». «Я йогурт кушаю», – заметил ему Пенс. «Йогурт», – повторил Брейн такое родное слово из линейного языка. «С тех пор, как я на службе, я хожу в туалет и не пачкаю подгузник», – уверенно добавил Пенс и с видом превосходства поглядел на Канзаса сверху вниз. Тому крыть было нечем. Пенс действительно доставлял совсем немного проблем. Вот разве что йогурт ему приходилось открывать, дотаскать его рюкзак со специальной едой. А инъекции пустяк. Их Янгверт давно насобачился делать.